и Миркину. Если женщину не защитить, то как тогда Отечеству служить? Женщины России красивы и умны, но заплывают жиром в масштабах всей страны. Забот, хлопот по горло, замучил нудный быт. И вот уж подбородок предательски висит, животик округлился и щеки в самый раз. 68-м размером довольствуюсь сейчас. Кому нужны такие красотки расписные? Кто защитит от жира и где найти кумира? И к Миркину приходим с надеждой, за мечтой. В гипноз и расслабление кидаемся, как в бой. Чуть свет, но не герои ли, мы встанем как один. Нас на кефир настроили, на овощах сидим. Мы вовсе не бездельники, в диете позитив. Мы любим понедельники за радость перспектив. Пускай клевещут недруги, на недругов плевать. Наш главный доктор Миркин нас учит побеждать. Мы в клуб бежим, торопимся, дорогу каждый знает. Всегда есть место подвигу, коль Миркин направляет. С уважением, пациентка М.В. Епифанова.